Глава 16. Низкий сводчатый подвал башни освещался четырьмя факелами, укрепленными в железных скобах по стенам. Факелы горели тускло и чадно. В их мутно-красноватом свете Ходжа Средин увидел в углу дыбу, а под нею широкую лохань, в которой мокли плети. Рядом на длинной скамье были разложены в строгом порядке тиски, клещи, шилья, иглы подноготные, рукавицы, железные, нагревательные, сапоги, свинчивающиеся, деревянные, сверлоушные, зубные и носовые, гири разного веса, оттягивательные, трубки для воды бамбуковые с медными воронками, чревонаполнительные и много других предметов, крайне необходимых при допросе всякого рода преступников. Всем этим обширным хозяйством ведали два палача. Оба глухонемые, дабы тайны, исторгнутые здесь из уст злодеев, не могли разгласиться. Старый палач, пожилой, бледный, с тонкими губами, унылым хрящеватым носом и каким-то сладко-мутным и томным взглядом из-под лобья, готовил дыбу. А его помощник, горбатый карлик с длинными руками до колен, осматривал плети. Он взвешивал каждую плеть в руке, затем протирал тряпкой, не забывая при этом качать ногою мех пыточного горна. У стены, лицом к двери, восседал на широкой тахте сам вельможа с чубуком кальяна во рту. Перед ним на столике лежали бумаги в свитках и мешок Ходжи Насреддина с гадательным имуществом. У ног вельможи примостился писец, а рядом свирепо ухмылялся угрюмый толстяк, для которого каждый допрос в этой башне был истинным праздником. Будем правдивы, не скроем, что по спине Ходжи Насреддина прополз колючий озноб. «О, моя драгоценная Гюльджан! О, мои дети! Суждено ли мне свидеться с вами?» — подумал он. Повинуясь взгляду толстяка, старший палач снял с Ходжи Насреддина рубаху и мягкой, бескостной рукой, вкрадчиво, едва касаясь, погладил его по голой спине. Горбун выбрал плеть и стал сзади. Допрос вельможа начал не сразу. Долго перебирал и перекладывал бумаги. Что-то в них подчеркивал ногтем, зловеще усмехался и мычал. Наконец, обратив к Ходжи Насреддину проницательный, насквозь проходящий взгляд, он сказал: «Ты сам знаешь, почему схвачен и ввергнут мною в тюрьму. Мне известно о тебе все. Я уже давно охочусь за тобою. Расскажи теперь сам о своих злодеяниях и открой свое настоящее имя». В жизни Ходжи Насреддина это был не первый допрос. Он молчал, выгадывая время. «Отнялся язык?» — прищурился вельможа. «Или позабыл?» «Придется освежить твою память». Угрюмый толстяк выпятил подбородок, впившись в Ходжи Насреддина немигающим взглядом. Горбатый палач отступил на шаг и приподнял плеть, изготовляясь к удару. Ходжа Насреддин не дрогнул, не побледнел, но в глубине души смутился, чувствуя себя ввергнутым в черную пучину сомнений. Только одного боялся он — опознали. В бумагах его настоящее имя, тогда уж не вырваться. Но как опознали? Откуда? Неужели все-таки одноглазый? Продал коней, а с ними заодно и своего покровителя. Может быть, опять последний грех перед вступлением на путь благочестия. Любой обычный человек на месте Ходжи Насреддина как бы именно и порешил, и неминуемо выдал свое внутреннее смятение либо взглядом, помутившимся от страха, либо неуместным судорожным смехом, и, конечно, отправился бы на плаху, погубленный собственной слабостью, бессильем верить. Но не таков был наш Ходжа Насреддин. Даже здесь, в руках палачей, не изменил он себе. Нашел силы, чтобы мысленно сказать и повторить со всей твердостью духа «нет». Эта сила доверия и спасла его, позволив сохранить ясность голоса. Когда он ответил вельможе: «В моем гадании, о сиятельный князь, не было обмана». Ответ был прост и бесхитростен, но только на первый взгляд, в действительности же скрывал в себе ловушку. Бывает в жизни, что и заяц ставит капкан на волка. «Гадание!» — презрительно усмехнулся вельможа. «Твое гадание показывает только одно, что ты мошенник и плут, такой же, как и все остальные твои собратья по ремеслу». «Хвала всемогущему!» — вельможа проговорился. Он считал допрашиваемого и в самом деле гадальщиком. «Значит, настоящего имени в бумагах нет». Точно камень отвалился от сердца Хаджина Средина. В этом первом соприкосновении мечей победа досталась ему. «Сиятельный князь сам видел уздечку», — сказал он, спеша закрепить свою победу. «Осмеливаюсь утверждать, кони были в пещере. Всего за несколько минут до появления всадников они стояли там и кормились отборным зерном. Это была вторая ловушка, подставленная вельможе. Он со всего размаху угодил в нее». «Почему же их там не оказалось?» — спросил он, открывая всего себя для удара. Хаджа Насреддин ринулся в нападение. «Потому что накануне в одном кратком разговоре на мосту отрубленных голов прочел я в неких властительных глазах желание, чтобы упомянутые кони не слишком торопились вернуться к своему хозяину». И вельможа не устоял. Он смутился, он закашлялся. Он метнул опасливый взгляд на толстяка, на песца. Только большим внутренним усилием он подавил свое замешательство. Взгляд его обрел прежнюю твердость. И в этом взгляде отразилась мысль «опасен и даже весьма». «Поскорее на плаху!» Выбрав из груды свитков какую-то бумагу, вельможа развернул ее, готовясь допросить Хаджина Средина о его родстве с бунтовщиком Ерматом. Роковой вопрос, таивший в себе неизбежную гибель. Хаджа Насреддин опередил вельможу. «А в других глазах, не имеющих в себе высокого пламени власти, но привыкших к созерцанию золота, прочел я, недостойный гадальщик, некие сомнения, касающиеся одной пленительной красавицы, подозреваемой в неверности супружескому ложу. Эти подозрения родили ревность». Из ревности возник мстительный замысел. Из последнего опасность, уже нависшая над блистательным и могучим, который об этом не знает. Вот удар неотразимой силы. Дыхание вельможи прервалось. Свиток в его руках задрожал и сам собою начал снизу сворачиваться. Три мгновенных взгляда. На гадальщика, на толстяка, на песца. Прежде всего, убрать лишних. Быстрым движением он сунул одну из бумаг в широкий рукав своего халата, затем, прикрываясь начальственным недовольством, обратился к толстяку. «А где же письмо наманганского градоуправителя?» Толстяк кинулся перебирать бумаги. Письма, ясное дело, не оказались на месте. «Вечно что-нибудь напутаешь или позабудешь», — брюзгливо сказал вельможа. — Пойди разыщи. Толстяк удалился. Выждав достаточное время, вельможа, словно бы спохватившись, воскликнул с досадой. — Ах, забыл! Писец, беги ему вслед, скажи, чтобы заодно разыскал и донос муллы Шахимарданской мечети. Ушел и писец. Они остались в башне с глазу на глаз. Глухонемых плачей можно было не принимать в расчет. «Что ты болтаешь там, гадальщик?» — начальственно обратился вельможа к Хаджи Насреддину. «У тебя, верно, из головы не выветрился вчерашний гашиш. Какая-то пленительная красавица, какая-то ревность, какие-то замыслы против какого-то носителя власти». Он притворялся, будто не расслышал, не понял. Хаджа Насреддин разом пресек его хитрости. «Я говорил о купце Рахимбае, о Барзи Биби, его прекрасной супруге, и об одном третьем, имя которого блистательный князь хорошо знает сам». Наступило молчание и длилось долго. Победа была полная. Хаджа Насреддин сам почувствовал, как вспыхнули горячим блеском его собственные глаза. Вельможа был повергнут, смят, сокрушен и раздавлен. Дрожащими губами он впился в чубук. Потухший кальян ответил ему только хриплым бурчанием воды и не струйкой дыма. Хаджа Насреддин кинулся к пыточному горну, выхватил уголек, сунул в кальян и принялся раздувать с неподдельным усердием, спеша вернуть вельможу к осмысленным чувствам, дабы закончить дело до возвращения толстяка. Его усердие возымело успех. Вельможа затянулся и начал медленно всплывать из глубин своего помрачения. Теперь ему оставался только один выход — пойти на сговор с гадальщиком. Однако он сдался не сразу. Еще попробовал засмеяться. «Где ты наслушался этих сплетен, гадальщик? Ты, наверное, любишь болтать со всякими там разными старухами у себя на мосту». «Есть у меня одна старуха, с которой я часто беседую». «А ну-ка, скажи ее имя. Приметы, где ее дом? Я тоже с ней побеседую». «Моя старая гадальная книга? Вот кто мне рассказал обо всем». А подтверждение прочел я в глазах купца. «Ты хочешь уверить меня, что с помощью своей книги можешь проникать в любые тайны? Сказки для малых детей?» «Как угодно сиятельному князю. Я могу и замолчать. Но что, если завтра слух об этом дойдет до великого хана? Ибо купец намерен искать защиты своего супружеского ложа во дворце. Удар за ударом, один другого страшнее. Поистине, это был черный день для вельможи. Страшный призрак дворцового лекаря встал перед ним, и он содрогнулся, как бы от первого надреза острым ножом. Может быть, купец уже сочинил свою жалобу. Может быть, он уже отнес ее во дворец. Промедление грозило гибелью. Увертки, хитрости пришлось отбросить и перейти на откровенный прямой разговор. «Ну вот, гадальщик, теперь я вполне убедился в истинности твоего гадания», — сказал вельможа, изобразив на лице простодушное дружелюбие. «Ты можешь быть мне полезен, слышишь? Я выпущу тебя из тюрьмы, выдам награду, поставлю главным гадальщиком вместо этого выжившего из ума старика с черепом». У Хаджи Насреддина и в мыслях не было выпихивать этого череповладетельного старика из его ниши. Однако пришлось благодарить вельможу, кланяться и обещать безграничную преданность. «Вот-вот», — сказал вельможа, — «именно преданность. Мы с тобою сговоримся, гадальщик. Ты, конечно, сообразил уже и сам, что мой приказ схватить тебя и бросить в тюрьму не более как хитрость для отвода глаз. Я сразу понял, еще вчера, что в своем деле ты действительно великий мастер, не в пример остальным. Такие люди мне нужны, вот почему я позвал тебя сегодня в башню. Дело, видишь ли, в том, что я не верю своему помощнику, этому толстяку. Полагаю, что скоро ему придется попробовать на себе ушное сверло, чревонаполнительную трубку и оттягивательную гирю. Чтобы сбить его с толку, я и повелел схватить тебя на мосту, имея в виду совершенно другую, тайную цель — вступить с тобой в разговор наедине, без лишних ушей. Вот именно как сейчас, поскольку в недалеком будущем, когда я отправлю этого зловонного толстяка на плаху, ты сможешь занять его место. При условии, разумеется, если проявишь должное усердие и надлежащую преданность». Он долго еще что-то врал и путал, теряя попусту драгоценное время. А толстяк с минуты на минуту мог вернуться. Не без труда Хаджи Насреддину удалось направить беседу по нужному руслу. «Отныне ты главный гадальщик», — сказал вельможа. «Старик брал со своих подчиненных 0,1% их доходов. Ты можешь брать вдвое больше. Нечего жалеть этих плутов. Они там сидят и жиреют, а предупредить меня об опасности смог только ты один. Бери с них 1/5, а если пикнут, скажи мне, я успокою. Теперь, гадальщик, нам с тобой надлежит узнать, когда именно купец намерен подать свою жалобу. Может быть, уже завтра?» «Нет, не так скоро. У него еще нет достаточных улик. Он ждет, когда сиятельный князь, позабыв осторожность, теперь не дождется. Но как он пронюхал? Кто из моих врагов нашептал ему? Ты бы мог это узнать, а? Если я загляну в свою книгу, что лежит здесь, в мешке. Возьми ее. Хаджа Насреддин вытащил из мешка знаменитую книгу, раскрыл и тихонько улыбнулся китайским знаком, как добрым старым друзьям. Они как будто стали для него даже немного понятнее. «Ну?» — спросил вельможа в нетерпении. «Говорит она или молчит?» Чтобы сделать свой голос глухим и загробным, приличествующим такому важному гаданию, Хаджа Насреддин насупил брови и надул живот. «Вижу!» — протяжно, с подвыванием начал он. «Вижу солнце, опускающееся за черту дня. Вижу базар. Вижу лавку и толстого купца Рахимбая, сидящего в ней. Слышу барабан и грозные крики стражи. Вот появляется некий блистательный и могучий. Узнаю этот гордый взгляд, эти благородные усы. Он снисходит до презренного купца, садится рядом. Они пьют чай, они беседуют. Они говорят о скачках, о конях, арабских и тыкинских. Но что это? Словно сама властительница ночных небес сошла на землю. Какими словами достойно восхвалить пленительную красавицу, появившуюся в лавке купца? Она входит, плавно раскачивая бедра. Она волнует чувства, она ослепляет и повергает. Ее лицо сокрыто под чадрой, но заря ее нежного румянца и коралл уст просвечивают сквозь шелк. Вижу, презренный купец открывает денежную сумку, достает какие-то драгоценности. Потом, вот где сокрыто коварство, вот где ловушка. Он вскинул взгляд на вельможу. Тот весь поддался вперед и беззвучно шевелил усами, а сказать ничего не мог. Слова прилипли к языку. «О, презренный купец!» Хаджа Насреддин как бы в сильнейшем негодовании откачнулся от книги. «О, низкий торгаш!» Он приказывает жене надеть драгоценности. Он открывает перед сиятельным князем ее лицо. «Вижу, вижу!» Могучее солнце и прекрасная луна любуются друг другом. В сердцах кипит взаимная страсть. Они горят. Они устремлены друг к другу. Они забывают об осторожности. Пылкие взоры выдают их. Кровь, прихлынувшая к лицам, изобличает их. Сладостная тайна обнажается, покровы падают. Этого только и добивается презренный купец, грязный соглядатый, низменный ревнивец, безжалостный разрушитель чужой любви. Он ловит их взгляды, прислушивается к их учащенному дыханию, считает удары сердец. Он удостоверяется в своих подозрениях. В его змеином сердце шипит смрадная ревность. Он задумывает месть, но свои коварные замыслы прячет под личиною напускного благожелательства. «Вот оно что!» — протянул вельможа. «Признаться, я не ожидал от этого заплывшего жиром хорька такой прыти. Клянусь Аллахом, гадальщик, ты как будто бы был там четвертым, в лавке, и видел все собственными глазами. Отныне главное твое дело — следить за купцом, следить за ним неусыпно и неотступно, и докладывать мне обо всех его намерениях. Ни одна мысль его не ускользнет от меня, как только я выйду из тюрьмы. Ты выйдешь сегодня к вечеру. Раньше нельзя, сначала я должен доложить хану. А если хан не согласится? Эти заботы предоставь уж мне. Еще одно слово, о сиятельный князь. Предстоят некоторые расходы. При выходе ты получишь 2000 таньга. Это для начала. Если так, тогда все желания могучего князя будут исполнены. Хлопнула наверху дверь, на лестнице послышались шаги. Вернулись толстяк и писец, так и не разыскавшие нужных бумаг. Они оба были несказанно удивлены, видя, что гадальщик которому надлежало висеть на дыбе с окровавленной, взлохмаченной спиной, стоит цел и невредим перед вельможей и даже как будто улыбается, совсем неприметно, одними глазами. «Отведи этого человека наверх и следи, чтобы он ни в чем не терпел нужды», — приказал вельможа толстяку. «Здесь особое дело, о котором я самолично доложу великому хану». Толстяк отвел Хаджуна Средина в одно из верхних помещений башни, где был и ковер на каменном полу, и мягкая тахта с подушками, и даже кальян. Подали миску плова, который Хаджан Средин и съел под внимательным, неотрывным взглядом толстяка. Дверь захлопнулась, и воцарилась тишина. Тюремная, глухая, но для Хаджи Насреддина теперь уж совсем не страшная. Он улегся на тахту. Безмерная усталость разлилась по всему его телу, как после тяжелой работы. Он закрыл глаза. Но мысли не хотели угомониться, улечься в его беспокойной голове. Помчались вслед за вельможей в ханские покои. На чем они порешат? Впрочем, это не моя забота. Пусть блистательный Камельбек хлопочет сам за себя. Словно далекие верблюжьи бубенцы тонко запели в его ушах. То звенел серебряными крыльями сон, опускавшийся к его изголовью. Мысли замедлились. Кони! Куда же все-таки они подевались? И где теперь искать Одноглазого? Поднялась была в полет последняя мысль, совсем уж туманная, о жене купца. О, благоуханная роза хоросанских садов! Сколь спасительны для меня оказались твои любовные шалости! Она так и растаяла где-то в пространстве. Это последняя мысль. Хаджа Насреддин уснул. Он спал глубоким, спокойным сном победителя. Здесь уместно будет повторить, что в недавней, счастливой для него битве он был спасен от первого удара только силой своего доверия, золотым щитом благородным. Как не вспомнить по этому поводу чистейшего в мыслях Фариса ибн Хаттаба из Герата, который сказал: «Малого не хватает людям на земле, чтобы достичь благоденствия, доверия друг к другу». Но эта наука недоступна для низменных душ, закон которых — своекорыстие.